Письмо Виктора Фролова брату Александру Павловичу Фролову на фронт. 19 мая 1943 года. Здравствуй, Саша. В первых строках нашего письма мы тебе сообщаем, что живы и здоровы. Саша, сейчас мы очень голодуем. Саша, я начинаю учиться лучше и даю тебе честное слово, что я буду учиться только на хорошо и отлично. Саша, сейчас мама очень сильно опухла, лежит в постели и не знаю, или жива будет, или нет. Саша, в карточках нам совсем отказали, и еще нам становится хуже и хуже. Саша, вам страшна пуля, а нам страшен голод. Саша, не можете ли вы прислать записку, чтобы нам выдали хлеб? Ну, а пока до свидания. Остается твой маленький родитель. Саша, письмо, которое вы нам писали 9 мая, мы получили. Саша, я еще тебя прошу, чтобы ты нам прислал фотокарточку. Если можно, то сфотографируйся и пришли нам карточку с орденами. Нам очень хочется на тебя посмотреть. Саша, и еще раз тебя просим. Пришли нам записку, чтобы нам выдали хлеб. Ну и пока до свидания, Саша. Крепко тебя целуем.